Иерархия ценностей была полностью нарушена. То, что казалось важным, отошло на задний план. Мелочи заслонили горизонт. Возникла совершенно новая шкала предпочтительных жизненных благ. По этой шкале чрезвычайно ценились еда, тепло, возможность избежать работы. Обыденное становилось драгоценным, драгоценное — нереальным. Открытка из дома вызывала потрясение. Шмель, залетевший в барак, производил сенсацию. Перебранка с надзирателем воспринималась как интеллектуальный триумф. На особом режиме я знал человека, мечтавшего стать хлеборезом. Эта должность сулила громадные преимущества. Получив ее, зэк уподоблялся Ротшильду. Хлебные обрезки приравнивались к россыпям алмазов. Чтобы сделать такую карьеру, необходимы были фантастические усилия. Нужно было выслуживаться, лгать, карабкаться по трупам. Нужно было идти на подкуп, шантаж, вымогательство. Всеми правдами и неправдами добиваться своего. Такие же усилия на воле открывают дорогу к синекурам партийного, хозяйственного, бюрократического руководства. Подобными способами достигаются вершины государственного могущества. Став хлеборезом, зэк психически надломился. Борьба за власть исчерпала его душевные силы. Это был хмурый, подозрительный, одинокий человек. Он напоминал партийного босса, измученного тяжелыми комплексами. Я вспоминаю такой эпизод. Заключенные рыли траншею под Эоссером. Среди них был домушник по фамилии Енин. Дело шло к обеду. Енин отбросил лопатой последний ком земли, мелко раздробил его, затем склонился над горстью праха. Его окружили притихшие зэки. Он поднял с земли микроскопическую вещь и долго тер ее рукавом. Это был осколок чашки величиной с трехкопеечную монету. Там сохранился фрагмент рисунка — девочка в голубом платьице. Уцелело только плечико и голубой рукав. На глазах у зэка появились слезы. Он прижал стекло к губам и тихо выговорил: «Сеанс». Лагерное «сеанс» означает всякое переживание эротического характера. Даже шире, всякого рода положительное чувственное ощущение. Женщина в зоне — сеанс. Порнографическая фотография — сеанс. Ну и кусочек рыбы в баланде — это тоже сеанс. «Сеанс», — повторил Енин. И окружавшие его зэки дружно подтвердили: «Сеанс». Мир, в который я попал, был ужасен. И все-таки улыбался я не реже, чем сейчас. Грустил не чаще. Будет время, расскажу об этом подробнее. Как вам мои первые страницы? Высылаю следующий отрывок. Постскриптум. В нашей русской колонии попадаются чудные объявления. Напротив моего дома висит объявление. Требуется швей. Чуть левее на телефонной будке. Переводы с русского и обратно спросить Арика.